совершенный в этой войне. Челядинцы оттащили его и вырвали у него саблю из рук. Случилось так, что и ленсман Карелиус вздумал отправиться в то утро в лес. В ту самую минуту он в сопровождении стражника показался на тропинке. Снова начались поиски, снова дознание, но дело все же кончилось тем, что Эрик Иверсон, его брат Ивар и их приемный сын Пауль Элиасон были взяты под стражу и отведены в темницу по подозрению в убийстве и разбое. Нельзя не признать, что леса у нас в Вермланде были в ту пору обширны, а пашни малы, дворы велики, зато дома тесны, дороги узкие, зато холмы круты, двери низкие, зато пороги высоки, церкви неприглядны, зато службы долги, дни жизни коротки, зато горести бесчетны. Но из-за этого вермлендцы вовсе не вешали голову и никогда не плакались. Бывало, мороз бил посевы, бывало, хищные звери губили стада, а кровавый понос детей. Вермлендцы все равно почти всегда сохраняли бодрость духа. А иначе что бы с ними сталось? Но, быть может, причиной тому было утешение, обитавшее в каждой усадьбе. Утешение, которое служило как богатым, так и бедным. Утешение, которое никогда не изменяло людям и никогда не знало устали. Но не думайте, право, что утешение это было нечто возвышенное или нечто торжественное, вроде Слова Божьего, чистой совести или счастья любви. И уж вовсе не думайте, что было оно нечто низменное или опасное, вроде бражничания или игры в кости. А было оно нечто совсем невинное и будничное. То было не что иное, как пламя, неустанно пылавшее в очаге зимними вечерами. Господи Боже, какую красоту и уют наводил огонь в самой жалкой лачуге. А как шутил он там со всеми домочадцами вечера напролет. Он трещал и искрился. И тогда казалось, будто он потешается над ними. Он плевался и шипел, и казалось, будто он передразнивает кого-то брюзгливого и злого. Подчас он никак не мог сладить с каким-нибудь суковатым поленом. Тогда в горнице становилось дымно и угарно, словно огонь хотел втолковать людям, что его кормят слишком скудно. Подчас он ухитрялся обернуться раскаленной грудой угля, как раз когда в доме кипела работа, так что оставалось только сложить руки на коленях, да громко смеяться, покуда он не вспыхнет вновь. Но пуще всего огонь проказничал, когда хозяйка приходила с треногим чугунком и требовала, чтобы он поварничал. Изредка огонь бывал послушен и услужлив, и дело свое справлял быстро и умело. Но нередко он часами легко и игриво плясал вокруг котла с кашей, не давая ей закипеть. Зато как весело бывало блестели глаза хозяина, когда насквозь вымокший и замерзший он возвращался в ненастье домой, а огонь встречал его теплом и уютом. Зато как чудесно бывало думать об огне, который бодрствует, излучая яркий свет в темную зимнюю ночь, словно путеводная звезда бедного странника и словно грозное предостережение рыси и волку. Но огонь в очаге умел не только согревать, светить.